Глава сороковая. Забрав Настю из детского сада, Кристина прогулялась с ней по поселку, благо день выдался хоть и по-зимнему холодный, но безветренный. Идя по улицам, она вдруг поймала себя на мысли, что думает о пицце с креветками и голубым сыром. Вернее, не столько о пицце, сколько о том, что к ней прилагается совместный ужин с Тимуром. Она представила, как они с Молчановым сидят за столом и ведут неспешный разговор, хотя из Тимура рассказчик не особо хороший. Ну и ладно, говорить будет она. А когда темы закончатся, просто молчать под потрескивание дров в камине и шум ветра за окном. Может, найти свечи? У Тимура наверняка имеется запас. Хотя нет, свечи — это уж слишком интимно. Или не слишком. По дороге домой они с Настей зашли в магазин и купили несколько упаковок йогуртов для Кристины и книжку с наклейками для девочки. Наклейки Настя любила почти так же, как детективы Дарьи Удальцовой, хотя детективы все-таки больше. Быстро стащив с себя комбинезонные сапожки, Настя бросилась в комнату и с головой ушла в отдирание наклеек от книжки и приклеивание их на предметы мебели. Стол, стулья, кровать. Кристина не мешала. Картинки были многоразовыми, отклеивались без труда и, наигравшись, Настя педантично возвращала их на место. Пока ребенок увлеченно занимался делом, Кристина решила не терять время даром. Сначала она хотела еще раз прошерстить финансы Новикова, но потом вспомнила, что так и не дочитала файл, присланный Лебедевым. Тот самый, с флешки, которую Иван нашел в комнате Ариадны Марс. Достав из сумки ноутбук, Кристина расположилась в бабушкином кресле и погрузилась в чтение. Конечно же, мать расстроилась, узнав, что любимый сыночка приехал так ненадолго, а отец с Лёшкой обрадовались. Летом в деревне самая горячая пора, лишние руки на вес золота. Вечером, как водится, устроили застолье, пригласили соседку Елену Павловну. Та пришла не одна, с дочкой Катей, невысокой плотной девушкой с модной стрижкой и пышной грудью, едва прикрытой сарафаном с яркими подсолнухами. Соседи принесли пирог с аппетитной золотистой корочкой. Катя сама испекла. Похвасталась Елена Павловна, а та потупилась, шумно втянув носом в воздух. За ужином отец с братом быстро захмелели, и Лёшка стал подтрунивать над младшим братом. «А что, Серёня, вы там в училище так везде и ходите с троем? И учиться, и в баню, и в сортир?» «В сортир по одному», — спокойно ответил Сергей. «А к девушкам?» Не унимался Лёшка. «А у вас, Серёжа, есть девушка?» Спросила Катя и снова шумно вдохнула. Очевидно, таким образом она демонстрировала смущение. Сергей почувствовал, как под столом мать, сидевшая рядом, наступила ему на ногу, и все сразу стало на место. Это же смотрины. Мать с отцом решили женить его на соседской дочке. А что? Очень даже дальновидно. Соседка вдова, можно будет объединить два участка. Сергей с Катей уедут в город, Елену Павловну можно и со своего огорода прокормить, а урожай соседского продавать. Если бы не встреча с Олей, он, может быть, согласился бы. Пирог был очень вкусный, да и Катя вполне симпатичная девчонка. Но у Сергея была Оля, которую он не променял бы на стол Кать с пирогами и подсолнухами на сарафане. «Есть девушка», — сказал он, и Катя в очередной раз, втянув воздух, сгорбилась. Казалось, даже грудь ее стала менее пышной, а цветы на сарафане увяли. Все последующие дни мать пыталась вызвать младшего сына на разговор о его невесте, но Сергей упорно молчал. Впрочем, времени было не так уж и много. Как сказал поэт Некрасов, «в полном разгаре страда деревенская». Не до разговоров. В Севастополь Сергей прибыл 15 августа и попал, что говорится, с корабля на бал. Утром 16-го они с Воронцовым уже стояли на минной стенке в ожидании баркаса, который должен был доставить их на Геройский, стоявший на бочках возле госпиталя. Минная стенка, или минный причал, расположена на северо-западном берегу Южной бухты Севастополя. До революции она была стоянкой царских эскадренных миноносцев, отчего и получила свое название. «Хочешь поржать?» Воронцов ткнул друга локтем в бок, указывая на пришвартованное неподалеку судно. «Смотри, штурм крысоотбойников». «Штурм чего?» — не понял Новиков. «Судовых противокрысиных щитов. Круглая хреновина такая, как гарда у шпаги, чтоб крысы по швартовым с берега на корабль не забрались. Смотри, Видишь, бежит. По швартовому канату действительно ловко, перебирая лапами, неслась здоровая серая крыса. Добежав до крыса-отбойника, она ударилась о него мордой и свалилась в воду. «И что теперь?» — спросил Сергей. «Попытка номер два», — рассмеялся Воронцов. По швартовому канату действительно семенило еще одно животное, то ли то же, то ли уже другое. Его ожидала та же участь. Ударившись мордой в крыса-отбойник, оно спикировало в море. «Здорово», — сказал Новиков. «Значит, на судне крыс не будет». «Ага, как же. Они, когда напрыгаются, начинают мозги включать, прячутся за мусорным ящиком и наблюдают за офицером вахты Юга в ожидании удобного момента. Только тот отвернется, они с визгом бросаются в лобовой штурм». «Может, это и к лучшему», — усмехнулся Новиков. «Считается, что крысы бегут с тонущего корабля, а если наоборот, значит, точно не утонет». «В обозримом будущем точно», — подтвердил Воронцов. «Кстати, я слышал, что крысы обижаются, если корабль, с которого они сбежали, не утонул». На Геройском им выделили каюту, где кроме них уже обитали двое курсантов из ВВМУ имени Фрунзе, Виктор и Максим. Оба они, как и Новиков, попали на флот из деревни, а потому между ними сразу завязались дружеские отношения. Корабль Новикову понравился, и он был искренне благодарен отцу Воронцова, стараниями которого они с Павлом здесь оказались. Одно дело изучать строение БПК в теории, и совсем другое — иметь возможность все пощупать и покрутить собственными руками. И Сергей пользовался предоставленными возможностями, впитывая информацию всеми клетками мозга. Практика подходила к концу. Вечером 29 августа, приняв участие в противолодочном учении, Геройский взял курс на Севастополь. 31 августа Сергей сойдет на берег и отправится в училище, а вечером 1 сентября Ольга будет ждать его на КПП. Новиков ни секунды не сомневался, что их встреча обязательно состоится. Утром, пока все еще спали, он выбрался на верхнюю палубу. Море было пустынно, сильный ветер гнал небольшую волну, небо на горизонте, светло-серое, словно Ольгины глаза, обещало хороший день. На востоке разгоралась алая полоска, наполняя душу тихой радостью. После завтрака курсанты в кубрике обсуждали и распределяли места на боевых постах во время ракетных стрельб. Вдруг корабль вздрогнул, его словно резко бросило вперед, а затем он тут же отыграл назад. «Что это? Взрыв?» — спросил Виктор, и в этот момент взревел сигнал тревоги. «Взрыв! Бежим наверх!» — скомандовал Воронцов. Они выскочили на палубу, и в этот момент прогремел еще один взрыв, гораздо более сильный. Сергей оглянулся. За кормовой трубой поднялась шапка белого дыма и сноп пламени. Еще через 20 секунд прогремел третий взрыв в районе ракетного погреба. Над ним поднялся столб огня и черного дыма. Силой взрыва оторвала крышку погреба и бросила на кормовую дымовую трубу правого борта, пробив в обшивке громадную дыру, через которую внутрь хлынула вода. Геройский резко накренился на правый борт. «Личному составу покинуть корабль!» — раздалась по радио команда. Сергей поискал глазами Воронцова, и в этот момент прогремел сильнейший взрыв. Из недр корабля взметнулся столб пламени. Ударной волной Новикова отбросило на палубу. Все дальнейшее он помнил урывками. Откуда-то появился Воронцов, зачем-то сорвал с себя робу и, сопровождая свои действия отборным матом, отцу и брату такие словесные конструкции и не снились, принялся хлопать ею Сергея. «Ты чего, Пашка?» — пробормотал Новиков, но голоса своего не услышал. «Горишь ты!» — заорал Воронцов. «Давай вставай, я тебя не допру! Уж очень ты здоров!» Следующее воспоминание — он стоит на корме. «Прыгай!» — доносится сзади крик Воронцова. «Твою мать, Новиков, прыгай!» «Вода далеко, 20 метров. Не страшно, но зачем? Почему он должен прыгать?» И тут пинок, ощутимый пинок пониже спины. Вода рванула вперед, подхватила Новикова, закружила, потянула вниз. Он вдохнул всей грудью эту воду, сам превращаясь в море. «Теперь мы никогда не расстанемся», — прозвучало в ушах, и наступила полная темнота. Он не помнил, сколько прошло времени. Минуты, часы, дни. Яркая вспышка света резанула по глазам. Новиков открыл глаза и тут же зажмурился. Солнце палило вовсю. «Солнце? Под водой? Откуда?» Он снова открыл глаза. Увиденное навсегда врезалось в его память. Далеко впереди торчал из воды нос Геройского. Очевидно, глубина была меньше длины судна, и оно будто медленно качалось на каком-то безумном аттракционе, то опускаясь, то поднимаясь. Уже гораздо позже, в госпитале, он узнал, что пинок Воронцова и своевременная помощь матросов с баркаса спасательного судна, спешившего на помощь геройскому, спасли ему жизнь. Виктора с Максимом, хотя они и бросились в воду почти одновременно с ним, спасти не удалось. Благодаря физподготовке в училище они уверенно держались на воде, но гидравлический удар от нового взрыва настиг ребят, когда они считали, что уже спаслись. Сергей открыл глаза и увидел прямо над собой бутылку, от которой к руке его тянулась прозрачная трубка. Он читал в книгах про капельницы, которые ставили больным, но сам в таком положении оказался впервые. Очевидно, он попал в госпиталь. Попробовал пошевелиться. Тело отозвалось резкой болью. Ничего, за окном светло, значит, у него есть еще целых 2 дня на то, чтобы подлечиться и вечером 1 сентября встретиться с Ольгой. Что оно так медленно капает, это лекарство? Бутылка почти полная. Такими темпами и дня не хватит. Надо позвать медсестру, ведь должна же где-то быть медсестра. Пусть подкрутит. Ему надо как можно быстрее встать на ноги. «Есть кто-нибудь?» — прохрипел Новиков. Распухший, словно деревянный язык, с трудом ворочался в пересохшем рту. В открытую дверь заглянула женщина в синем халате и розовой прозрачной косынке. «Сейчас, касатик, сейчас сестричку позову», — запричитала она. Это «сейчас» затянулось так надолго, что Новиков, сам того не желая, соскользнул в глубокий сон без сновидений, а когда проснулся, и за окном, и в палате уже было темно. Свет пробивался только через дверь, которая была открыта. Бутылка с лекарством по-прежнему висела над головой, по-прежнему соединялась с его рукой и по-прежнему была почти полной. «Нет, так не пойдет». В ответ на попытки Новикова приподняться, кровать возмущенно заскрипела. Резкая боль затопила мозг, невольный стон, больше похожий на хрип, сорвался с губ. Но отступать он не собирался. Выдернув иглу, он сел, схватился одной рукой за штатив капельницы, а другой попытался оттолкнуться от кровати. Вовремя осознал, что ноги его не держат, и плюхнулся обратно, выпустив из рук капельницу. Она с грохотом упала, бутылка с лекарством, благо не разбилась, покатилась по полу. «Кто это тут шумит?» В палате вспыхнул свет. На пороге стояла женщина лет 40 в белоснежном халате. Мгновенно оценив ситуацию, она крикнула. «Света!» «Доктор!» Может, конечно, это было не доктор, но Сергей таким образом пытался расположить к себе женщину. Это он у Воронцова научился. Тот, даже зная, с кем разговаривает, повышал собеседника в воинском звании. Похоже, на этот раз Сергей не ошибся. «Доктор, когда меня отпустят отсюда?» На зов прибежала девушка, ровесница Сергея. Звали Елена Петровна. Тут она увидела царивший в палате беспорядок, опрокинутую стойку, тонкую струйку крови, стекающую с предплечья больного на пол, и красные капли на простыне. Сплеснула руками. «Я сейчас». Она убежала, а Елена Петровна нахмурила брови и, скрестив руки на груди, заявила. «Курсант, у меня для тебя 2 новости, хорошая и плохая. Не буду спрашивать, с какой начать. Ты живой, и это главное. Плохая новость. У тебя серьезные ожоги, сотрясение мозга и двусторонняя пневмония. Вопрос о твоем отчислении из училища еще не снят с повестки дня. А потому предлагаю, ты лежишь смирно и даешь нам возможность лечить тебя. Если ты с таким планом не согласен, мы все равно будем делать свою работу, но с применением превентивных мер для твоей же безопасности. Смирительной рубашки, фиксирующих ремней. Какой вариант тебе больше подходит?» Разумеется, выбор был очевиден, но Сергей не мог смириться с тем, что Оля будет напрасно ждать его завтра вечером возле КПП. Надо позвонить Воронцову, попросить его предупредить девушку. «А можно мне позвонить товарищу?» — спросил он. «Ты же в таком состоянии не дойдешь до телефона. И потом, пока ты в реанимации, об этом не может быть и речи. Переведем в палату тогда, пожалуйста, и позвоните по территории погулять». В помещение вбежала Светлана с новой бутылкой для капельницы и лотком со шприцами и лекарствами. Ловкие девичьи пальцы затянули на предплечье жгут. «Работаем кулачком». «А скоро в палату?» — спросил Сергей у Елены Петровны, старательно сгибая и разгибая пальцы. «Все будет зависеть от тебя». Врач задумалась, производя в уме какие-то вычисления. «У нас сегодня 2-е». «Как 2-е?» — закричал Новиков. «Ну вот, наконец-то голос прорезался», — удовлетворенно кивнула врач. «Числа 12-го, пожалуй». «Как второе?» — непонимающе повторил Сергей и посмотрел на Светлану. «Было же 30-е». «Было 30-е, потом 31-е, потом 1 сентября. Сегодня 2-е», — недовольным тоном заявила она. «То есть...» Наконец-то стало доходить до Сергея. «Я проспал 3 дня?» «Где-то так, 2-3», — подтвердила Елена Петровна. «В твоем состоянии сон — лучшее лекарство. Светлана...» Она перевела взгляд на медсестру. «Постарайся в следующий раз, когда курсант Новиков соберется прогуляться, находиться на своем рабочем месте». «Я... да я...» Медсестра покраснела. «Простите, пожалуйста, Елена Петровна, больше такое не повторится». «Хорошо». Врач вышла из палаты, а медсестра с укором посмотрела на Новикова. «Неужели так трудно быть человеком?» Сильный организм Новикова превзошел все ожидания Елены Петровны. Через неделю Сергей уже пришел в себя настолько, что его перевели в обычную палату и разрешили выходить на улицу. В тот же день к нему пришел Воронцов. «Привет выздоравливающим». Он поставил на тумбочку авоську с бутылкой кефира, краснобокими яблоками и пирожками. «Пирожки наши, с амбразуры». «Да не надо было, тут кормят как на убой», — смутился Сергей. «На убой не на убой, а лишним, я думаю, не будет». Воронцов уселся на кровать. «Тут такие дела...» — загадочным тоном начал он. «Я, кажется, всерьез втюрился». «Да ну!» — усмехнулся Сергей. «Подобные приключения случались с другом довольно регулярно». «Ничего не да ну!» — передразнил его Павел. «Со мной такое первый раз. Девчонка — высший класс. Во-первых...» — он загнул большой палец на левой руке. «Красавица! Все на месте!» «Во-вторых...» Указательный палец лег рядом с большим. «Умница!» «Можешь не продолжать, я в курсе», — перебил его Новиков. «Спортсменка, комсомолка. И это тоже», — согласился Воронцов. «Кто в нашем возрасте не комсомолец? Разве что двоечники или хулиганы какие-нибудь. Самое невероятное в ней. Отгадай, что?» «Ну, это самое...» Новиков изобразил пышную грудь. «Мимо. Ноги. Опять промазал, сдаешься? Сталь ломается, но не гнется. Моряк погибает, но не сдается, ответил Новиков словами строевой речевки. «Ни за что не угадаешь. Самое невероятное ее имя. Олимпиада. Ты гонишь. Честное слово. Она глупенькая, не осознает своего счастья. Стесняется. Я уже с предками ее познакомился. Ничего такие. Папа инженер на маяке. Мама на радиозаводе работает в ОТК. В воскресенье собрались к нам. Отец не знаю, придет или нет, а маме точно Олимпиада понравится». Влюбленный Воронцов убежал, а Новиков лежал на койке, рассматривал больничный светильник, матовый белый шар на длинной ножке. А в голове зарождался план поисков Ольги. Сложно, конечно, слишком мало данных, только имя, да что живет в районе железнодорожного вокзала. Прочитав от корки полсотни детективов Агаты Кристи, Артура Конан Дойла, Эдгара По, он примерно представлял себе, как надо действовать. Во-первых, караулить девушку возле танцплощадки в училище. Во-вторых, что во-вторых представить не получалось. Будь у него фотография Оли, можно было ходить с ней по улицам, показывать прохожим. Не такой уж большой город Севастополь, чтобы в конце концов не найти людей, которые знакомы с Олей. С его Олей. Ясно одно. Первонаперво нужно выйти отсюда. Госпиталь — не районная больница, на которую можно забить, вылезти в окно и поминая, как звали. Из госпиталя нужно выйти с документами, свидетельствующими о том, что он, Сергей Новиков, здоров и годен, а для этого всячески ускорить процесс выздоровления. И он ускорял как мог. Добросовестно принимал таблетки, соблюдал режим, а еще гулял много и долго. Госпиталь, ровесник города, располагался на живописном мысе между Южной и Севастопольской бухтами. Когда Сергей первый раз выбрался из палаты на свет Божий, ему было не до красот. Голова шла кругом, ноги так и норовили подкоситься и уронить своего хозяина на дорожку, вымощенную брусчаткой. Он шел к морю, ожидая, что мерный шум прибоя поможет упорядочить мысли, выстроить тактику и стратегию поисков. Но в тот момент, когда за поворотом дорожки показалась подернутая рябью морская гладь, Новиков резко остановился. Вместо спокойствия он ощутил нарастающую панику. Все события предпоследнего дня лета, заглушенные действием снотворного и обезболивающего, вдруг вспыхнули перед глазами. Взрыв, второй, шапка дыма, бушующее пламя, нос геройского, торчащий из воды, немигающие глаза Виктора и Максима. Море вдруг окрасилось в темно-красный цвет. Сергей в ужасе попятился. «Вот ты где!» — раздался позади него голос Воронцова. «Зашел в палату, тебя нет. Сестрички сказали, что ты ушел на пробежку». Новиков с облегчением выдохнул. Павел появился как нельзя кстати. Очевидно, лицо его все еще хранило следы кошмарного видения, поэтому Воронцов, не особо разбирающийся в тонкостях эмоций, но все-таки чувствующий, что друга что-то гнетет, сделал свои выводы. «Ты, Сережка, не грусти. Не на геройском, так на другом корабле будем служить. Папахин что-нибудь придумает». Новиков ничего не ответил. Он был в шаге от того, чтобы бросить учебу, вернуться в родную деревню и больше никогда не видеть ничего, что напоминало бы о море и кораблях. Разве только крысы. Вот только что делать с пресловутым стремлением побеждать, пустившим в его натуре такие крепкие корни, что уничтожить их можно только вместе с ней самой. Новикова выписали из госпиталя в конце сентября. Класс его был на практике, свободного времени полно, и Сергей решил посвятить его решению двух насущных задач. Во-первых, попытаться разыскать Ольгу. Теперь он не пропускал ни одних танцев. Внимательно всматривался в девичьи лица, пытаясь разглядеть в толпе ту самую, единственную, которая завладела его мыслями. А в дни, когда танцев не было, уезжал в город и, дождавшись троллейбуса, который увез Ольгу, садился в него, выходил каждый раз на новые остановки и бродил по улицам до темноты. Но все напрасно. Второй задачей, которую поставил перед собой Новиков, была необходимость как-то заглушить свой панический страх перед морем. Но какой, спрашивается он, морской офицер, если бежит от воды, словно перепуганный заяц? Причем толчком для начала панической атаки ему не обязательно было находиться на берегу. Море являлось во сне, Сергей просыпался от звуков взрывов и криков заживо горящих людей. Сегодня его, может быть, послали бы к психологу, но в те годы психоанализ был прерогативой загнивающего капитализма, а, пожалуй, он в медсанчасти на свое состояние, его бы, скорее всего, отчислили из училища и отправили домой. Порой, просыпаясь ночью от собственного крика, он думал, что это лучший выход из сложившейся ситуации. Но когда после бессонной ночи в окне появлялся край рассветного неба, цвета Ольгиных глаз, мысли приобретали совершенно иное направление. Он сам себе прописал лекарство, записавшись в секцию гребли. Его тезка, боцман Серега, разглядел в высоком крепком четверокурснике отличный потенциал, посетовав, что случилось это поздновато, и после нескольких тренировок включил его в сборное училище. Поначалу тренировки давались Новикову очень тяжело, не физически, а чисто психологически, но со временем он начал замечать, что ночной кошмар с горящим кораблем вторгается в его сны все реже и реже. Вообще-то Сергей обещал матери, что осенью приедет домой догуливать отпуск. Он не стал сообщать ей о случившемся, не хотел напрасно тревожить родных. Продолжал раз в неделю посылать короткие письма, мол, все хорошо, учусь. Мать писала чаще. Она никогда не жаловалась ни на здоровье, ни на отца. Рассказывала об урожае картошки, о новом парнике, который смастерил Лёшка из подручных средств, и где теперь, несмотря на осенние дожди, растут вкусные огурчики. В городе таких не купишь. Иногда, когда было лень писать, Новиков ходил на переговорный пункт. Даже плохая связь не могла помешать ему услышать радость в голосе матери. В начале ноября Сергею вдруг принесли телеграмму из дома. «Срочно позвони. Мама!» Словно кричали бумажные ленточки, наклеенные на стандартный бланк. С трудом дождавшись окончания занятий, он побежал отпрашиваться, размахивая перед начальством серым листком со злополучными строчками. От него веяло бедой, уже свершившейся или готовой вот-вот разразиться. «Кто? Мать? Отец? Лёшка?» Стучали в висках молоточки. «Серёжа?» Стоило сквозь потрескивание услышать в трубке родной и, самое главное, спокойный материнский голос, молоточки успокоились, улеглись в шеренгу. «Что случилось?» — спросил он, уже понимая, что ничего страшного не произошло, и это уже хорошо. «Помнишь Катю, дочку Елены Павловны?» Новиков смутно припомнил пирог с золотистой корочкой и олиповатые подсолнухи. «Да». Он кивнул, хотя мать не могла его видеть. «Понимаешь, она очень хочет поступить в медицинское училище. Для девочки это очень хорошо, понимаешь?» «Понимаю», — подтвердил Новиков, абсолютно не соображая, каким боком он может помочь дочке Елены Павловны овладеть профессией медсестры. Они прочитали в справочнике абитуриента, что в Севастополе есть медицинское училище. Новиков понял, куда дует ветер, и молоточки в его голове вздрогнули, приподняли головки, чтобы обрушить свои увесистые байки на мозг, только теперь ими управлял не страх, а возмущение. «Мама, я тут при чем?» Фраза получилась жалобной. «Ну как же, сыночка? Надо же помогать по-соседски. Ты там в Севастополе уже свой. Знаешь, что, как и почем. Встретишь ее, поможешь устроиться где-нибудь». В голосе матери зазвучала чуть ли не мольба, и Сергей уступил. «Ладно, попробую, но вступительные экзамены же в начале лета. Чего ты сейчас звонишь?» «Так мы с Леной, мамой ее, решили, что лучше сейчас съездить, узнать что да как. Вдруг ей не понравится у вас. А если летом приедет, то уже время будет упущено». Сергей не понимал, какое время будет упущено. Ведь Катя не парень, в армию ее не заберут, если не поступит. Но уже пообещав матери помочь соседке, он не мог дать задний ход. Единственное, что удалось выторговать, чтобы Катя приехала в субботу. В эту ночь Сергею снова приснился пожар на Геройском. Все оказалось не так уж страшно. Стоило Воронцову узнать, почему друг сидит на занятиях с каменным лицом, все сложилось как нельзя лучше. Оказалось, что у его родителей есть дача в районе Горбатого моста, где вполне можно перекантоваться несколько дней. Ничего особенного, маленький домик без света и центрального отопления, но с вполне приличной мебелью, кроватью, столом с 6 стульями и даже шкафом с посудой, причем не какими-то разномастными кружками и тарелками, а настоящим сервизом. Воронцов предложил помощь по встрече девушки и транспортировке ее, как он выразился, к месту временной дислокации. Сергей отказываться не стал. Он толком и не помнил, как выглядит Катя. Почему-то при мысли о ней вспоминалась полная грудь, платье с подсолнухами и стрижка. В условиях стремительно надвигающейся зимы, пусть даже южной, все эти приметы становились неактуальными. Поэтому, когда вывалившаяся на перрон женщина в клетчатом пальто, вязаные шапочки, натянутые по самые брови, и с 3 объемистыми сумками бросилась к нему, радостно чмокнула в щеку и заявила: «Привет, Сережка». Он даже немного оторопел. Но тут она шумно втянула носом в воздух, и Новиков понял — Катя. Он представил ей Воронцова, тот церемонно поцеловал девушке ручку. Она засмущалась, повторила трюк с носом и зачем-то стянула с головы шапку, отчего волосы рассыпались по плечам. Даже несмотря на силу и выносливость Сергея, пока они добрались до воронцовской дачи, чертовы сумки до такой степени оторвали ему руки, что он практически уронил их на деревянный пол, выкрашенный в красно-коричневый цвет. «Кирпичи тут у тебя, что ли?» — спросил он. «Почему кирпичи? Еда?» — ответила она. Скинула пальто, под которым оказалась красная кофточка с большим вырезом и черная обтягивающая юбка намного выше коленей, и, раскрыв одну из сумок, вытащила бутылку. «Вот, мама сама делала. А это я пекла. Пирог. Тебе в прошлый раз понравился». Вообще-то Новиков не планировал задерживаться. Думал, отвезет гостю, покажет что да как и отправится по своим делам. «Вино не буду, а пирог с удовольствием попробую», — ответил за него Воронцов. Пирог, по мнению Сергея, никакими особыми достоинствами не обладал. Сладкий, слегка зачерствевший. В амбразуре куда вкуснее. Хотя, по идее, так и должно быть, ведь их пекут профессиональные повара. Тем временем Катя подшустрила, и на столе появились кружки и блюдца. Из недр сумки вынырнул термос. «Чай», — пояснила девушка. «Наш, на травах». Чай уже успел остыть. Парни съели еще по куску пирога, опустошили кружки. «Может, все-таки попробуете вина?» — смущаясь, спросила Катя. «Не напрасно же я его тащила». «Давай», — скомандовал Воронцов. «По чуть-чуть, и я побегу. У меня сегодня встреча с Олимпиадой». Вино Катиной мамы оказалось ядреной самогонкой, подкрашенной черносмородиновым вареньем. Сергей залпом опустошил свою кружку и закашлялся. «Закусывай». Катя сунула ему еще один кусок пирога. Странно, но после самогонки он показался более вкусным, чем поначалу. «Ладно, вы тут чаевничаете, а я поскакал», — слегка заплетающимся языком заявил Воронцов. «Там в шкафу свечи. Зажгите, как станет темно». «Я с тобой», — хотел сказать Сергей, но промолчал. Ему вдруг сделалось хорошо и уютно в этой маленькой комнатке. Хлопнула дверь, они остались вдвоем. «Давай еще по чуть-чуть», — прошептала Катя. Сергей думал, что она предлагает пирога, но оказалось, речь шла о новой порции спиртного. Что случилось потом, он помнил слабо. Горели свечи, нежные девичьи пальцы гладили его по спине. Помнил, как Катя, нащупав рубцы от ожогов на его плече, испуганно спросила. «Что это?» «Не могу сказать. Военная тайна», — заявил он. Катя наклонилась и коснулась губами его плеча, нежно и осторожно, словно боялась причинить ему боль. Так уж получилось, что за все годы учебы в Севастополе у него не было девушки. И теперь мужское начало пробудилось, требовало продолжения. Он проснулся ранним утром. Рядом, укутавшись в одеяло, спала Катя, а в окно на них смотрело рассветное небо цвета глаз Ольги.